1918 год. Наконец Аглая разогнулась. Все это время она стояла, скорчившись, глуша боль в груди. Припала было к смотровой щели, но тотчас же отвернулась. Нет, не станет она смотреть, как Гектор выйдет и как его убьют. Потом все же не выдержала, снова устремила взор во двор, где Наталья так и стояла, скорчившись под прицелом Хмельницкого. «Чтоб ты пропала!» — с тихой ненавистью прошептала Аглая. «Все из-за тебя! Век бы тебя не видать!» Что-то произошло в ее сознании, какая-то мысль мелькнула по самому краю разума, что-то, касаемое ни в чем не повинной, столь бурно ею проклинаемой Натальи, просвистела, пролетела, как ветер, как пуля, как всадник, который вдруг ворвался во двор. За ним несся целый отряд всадников, и все сплошь матросы. Во дворе резко почернело. Впрочем, форма не спасала от того впечатления, которое эти люди производили. А впечатление было анархистской вольницы. Среди толпы выделялись двое. Один был высоченный рыжий матрос, без бушлата в одной тельняшке, которая треснула на его могучих плечах и груди. Вокруг шеи матроса было обмотано голубое страусовое боа, под которым виднелись промельки массивной золотой цепи. Причем золото отдавало в красный оттенок, значит, цепь из самого дешевого золота с большой примесью меди. Из него делали внушительно толстые и вульгарно массивные часовые цепочки, а называлось оно самоварным. Бескозырка рыжего матроса была украшена огромным шелковым алым цветком. В одном ухе качалась большая золотая серьга-кольцо, на манер тех, которые носили пираты в романах Роберта Льюиса Стивенсона. Аглая даже не подозревала, что в таком виде нормальный человек на люди может выйти. На седле впереди матроса сидела женщина. При виде ее Аглая просто-таки забыла, где находится и что вообще творится вокруг. У женщины были яркие голубые глаза, чудные пепельные, коротко остриженные волосы, великолепная бело-розовая кожа, точеные черты. Она показалась бы красавицей, когда бы не буйное свирепое выражение ярости, искажавшее ее лицо. Какая-то Белона, Фурия, Ириния, словом, кто-то из этой греко-римско-античной воинственной компании. На ней был тяжелый бушлат, а, наверное, рыжий матрос галантно отдал своей даме. Черная и без того короткая юбка высоко задралась, открыв ногу, обтянутую кружевным черным чулком и обутую в короткий кавалерийский сапожок. Аглая мигом узнала и чулок, и сапожок. Она видела их в приемной доктора Лазарева. Так вот она какая, Лариса Полетаева. Что она здесь делает? Примчалась в поисках украденных вещей? Но как, каким образом комиссарша узнала, куда ехать? Да нет, глупости, просто случайность. Тут, словно отвечая ей, Лариса слетела с коня, кинулась к Наталье и принялась хлестать ее по щекам. Наталья отворачивалась, загораживала лицо, но разве спасешься от фурии, которая работала руками, как ветряная мельница, крыльями, и истошно кричала: «Где Гектор? Говори, где он?» «Я здесь», — послышался спокойный голос. Хмельницкий, матрос, их отряды и Лариса Полетаева все как по команде повернулись к человеку, которому он принадлежал. Только Наталья так и стояла, согнувшись, закрывая лицо руками. «Я здесь», — повторил Гектор. «Отпустите ее, Лариса. Она ни в чем перед вами не виновата. Она помогла вам бежать». «Бежать?» — вытаращил глаза Лариса. «Да вы тут все с ума посходили. Она меня раздела, ограбила, предала. Где мои вещи? Я хочу мои вещи». По знаку рыжего матроса несколько человек кинулись в дом. Хмельницкий стоял молча и неподвижно, словно в землю вбитый. Вид у него, надо сказать, был совершенно ошалелый. Взгляд его перебегал со спокойного, даже как бы небрежно улыбающегося Гектора, на озверевшую Ларису Полетаеву. Иногда его темно мерцавшие очки обращались на матроса, и тогда тени еще сильнее сгущались на его лице. Отчего-то Аглае показалось, что приезд рыжего в тельняшке обеспокоил Хмельницкого всего сильнее, и даже появление покорно сдавшегося Гектора не могло рассеять обуявшего его беспокойство. Тем временем из дому выбежал матрос с красной курткой и кумачевой косынкой. Лариса сбросила бушлат и торопливо напялила ее на себя. Застегнула ремень, повязалась косынкой, распрямила плечи. Погрозила Наталье кулаком. «Я тебе покажу. Будешь знать, как воровать. Где мой маузер? Маузер ищите, ну?» Аглая несколько поежилась от угрызений совести. Неужели комиссарша собирается застрелить Наталью и из-за дурацкой куртки? Но странно, почему она убеждена, что именно Наталья каким-то образом проникла в приемную доктора Лазарева и украла вещи. Впрочем, кто ее знает, Наталью? Может, она воровка с богатым прошлым? Воровка с богатым прошлым и благородный сэр Гектор. Ревность так и ужалила. А откуда ты знаешь, что он такой уж благородный? Угрюмо саму себя спросила Аглая. Разве благородные люди вот так, ни с того ни с сего, целуют незнакомых дам? А ну хватит! Рыжий матрос покачал в воздухе могучими веснушчатыми кулачищами. Учкасов, обыщи Гектора. Хмельницкий так и дернулся. Видимо, не по нраву пришлось, что Рыжий тут так раскомандовался, но все же промолчал. Невысокий тщедушный матросик с узким мышиным личиком неохотно вышел вперед и опасливо двинулся к Гектору. Тот усмехнулся, поднял руки, давая себя обыскать. «У него ничего нет», — через минуту крикнул матросик. «Что так зыркаешь?» — спросил Рыжий, подходя к Гектору. «Не ждал меня увидеть, а, хитрец?» «Не ждал», — спокойно кивнул Гектор. «Да еще в такой компании». «А чем плоха компания?» — повел глазами Рыжий. «Народ давно знакомый, надежный». Гектор ехидно вскинул брови. «Нет», — покладисто кивнул матрос, — «ты прав. Ненадежный тут народ, доверие не стоящий. А пуще других скользкий и ползучий. Оська-хмель». «Оська-хмель», — мысленно повторила Аглая. «Неужели он на Хмельницком этак запросто?» «Однако как же ты, Гектор, вышел к такой шобле безоружным?» — продолжал матрос. «На слово хмеля понадеялся? Зря. Ты же понимаешь, что его слову верить нельзя». «Да из вашей компании ничьему слову верить нельзя», — размеренно произнес Гектор. «И ее слову тоже», — небрежно кивнул он в сторону Ларисы. «А твоему можно?» — насторожился матрос. «Конечно, можно», — кивнул Гектор. «Я всегда говорил, что коллекция Крёза будет доставлена тем, ради кого я в свое время ее украл, и я по-прежнему пытаюсь ее вернуть, и верну, чего бы мне это ни стоило». «Значит, ты знаешь, где она?» — быстро, жадно спросил Рыжий. Гектор усмехнулся. — Я знаю, у кого надо о ней спросить. Матрос настороженно обежал глазами окружающих. — Ладно, хватит болтать, — внезапно вмешался Хмельницкий. — Оська Хмель, — вспомнила Аглая и только головой покачала. — Будет еще время. Слушай, Гектор, у нас с тобой давние счеты, и вот наконец-то настало время их свести. Помнишь, ты меня на дуэль вызывал, потому что, по-твоему, большевики предали интересы русского народа. «А ты отказался», — кивнул Гектор, — «мол, до победы мировой революции не имеешь права размениваться на буржуазные предрассудки». «Мировая революция победила», — возвестил Хмельницкий. Аглая в своем укрытии в ужасе перекрестилась. «Неужели во всем мире такое творится?» «Так что, если хочешь, я готов с тобой стреляться». Тощий Учкасов коротко хохотнул, но под коротким острым взглядом рыжего матроса умолк, словно проглотил смешок, да и подавился им. У матроса сделалось такое же настороженно-сумрачное лицо, каким оно было только что у Хмельницкого. Да, теперь настала его очередь не понимать, что происходит. «Стреляться готов?» — переспросил Гектор. «Ну что ж, дело хорошее. И как ты себе нашу дуэль представляешь? Когда?» «Да хоть сейчас», — небрежно отозвался Хмельницкий. «Отойди вон к той стенке и начнем». «Ты дашь мне оружие?» — недоверчиво настороженно спросил Гектор. «Зачем?» — удивился Хмельницкий. «Ах да, ты оставил свое в доме. Ну и глупец же ты. Разве на дуэль выходят безоружным? Значит, исход можно легко предсказать. Но я разрешаю тебе выбрать секунданта». «Скотина, подлая скотина!» — чуть не простонала Аглая, с ненавистью глядя на Хмельницкого. Еще и куражится над безоружным противником. Так бы и пристрелила его своими руками. У нее вдруг пересохло во рту, повернула голову и посмотрела на маузер и револьвер, лежащие на полу. У отца были такие, оставались с прошлых времен. Он научил Аглаю стрелять после того, как сожгли школу. Тогда он понял, что от народа, за счастье которого он отдал молодость и здоровье, всего можно ожидать. Стрелять-то она умела, но оружие отца сгорело вместе с домом. Аглая и не вспоминала о нем, а сейчас вспомнила. Почти не сознавая, что делает, она подняла маузер, проверила патроны в магазине. Их там оказалось 6, лежали аккуратным шахматным порядком. Осмотрел револьвер. В барабане нагана было только 3 патрона. Ладно, его оставим на потом, сначала маузер. На какое-то мгновение Аглае показалось, что ствол маузера не просунется в узкую смотровую щель. Но потом дело пошло лучше. Она старательно прицелилась Хмельницкого, начала взводить курок, покачала головой и дернула стволом чуть выше. Нет, невозможно это, выстрелить в человека, даже в такого гада. Грянул выстрел. Аглая припала к щели. Хмельницкий стоял без фуражки и держался за голову. Выражение лица у него было совершенно очумелое. «О, Господи!» — в ужасе пробормотала Аглая. «Я, что ли, в него все же попала?» От испуга у нее дернулась рука, и маузер самопроизвольно выстрелил еще пару раз. «Да что же он сам-то пуляет? Никак не может остановиться!» Аглая едва успевала задирать ствол повыше, чтобы, не дай бог, ни в кого не попасть. Наконец она умудрилась снять палец со спускового крючка и выдернуть ствол из щели. Припала к ней и отпрянула, когда совсем рядом брызнули стекла. Ага, во дворе очухались, поняли, что стреляют откуда-то с этой стороны. Решили, что из окна, которое совсем рядом с Аглаей. Щель, разумеется, со двора неразличима, разве что случайная пуля залетит, но на то ведь она и случайная, чтобы залетать туда, куда вроде бы и невозможно попасть. Но даже мысль о подобном не смогла охладить любопытство Аглаи, и она снова припала к щели. Как раз вовремя, чтобы увидеть Гектора, который бежал через двор к гнедому коню, бестолково мечущемуся у ворот. Понятно, конь испугался стрельбы, а всадника на нем не было. И вот Гектор в седле. Вот ловкий, только что на земле стоял, потом вдруг словно прилип к гнедому боку, чуть коснулся ногой стремени и уже верхом. Конь вздыбился. Гектор приник к его шее, мощным рывком развернул, конь перелетел через забор, и до Аглаи долетел крик. «Беги, беги! Жди меня у камня!» И все. Гектор исчез из глаз. Только сейчас до матросов дошло, что добыча улизнула. Кинулись было толпой к воротам, кто-то пытался забраться в седло, но перепуганные животные метались по двору, и мало кто из анархистов смог оказаться таким ловким всадником, как Гектор. Да еще Аглая добавила переполоху, расстреляв оставшиеся патроны маузера и схватившись за наган. Она вошла в такой раж, что еще несколько раз жала на спусковой крючок, но когда уже стихли выстрелы, не в силах понять, что патроны кончились. Стекла разбивались во всех окнах поблизости, и Аглая не смела больше смотреть в щель. Однако у нее хватило ума понять, что скоро матросам надоест пулять абы куда, не слыша ответных выстрелов, и они наверняка ринутся в дом, чтобы найти сообщника Гектора. Хмельницкий знает о тайниках. Он не успокоится, пока не обшарит все шкафы, все закоулки. Аглая не отсидится здесь. Значит, надо бежать, как велел Гектор. Путь к спасению ей известен. Но разве его совет — бежать, ждать у камня — относился к ней? Она представления не имеет ни о каком камне. Наверное, Гектор кричал Наталье. Она-то прекрасно знает все окрестности. Конечно, о ком ему еще заботиться, как не о Наталье? Можно было только удивляться, что сейчас, на краю смертельной опасности, находясь на волоске, по сути дела, от гибели, Аглая еще была способна на такую ерунду, как ревность. Причем ревность лютую, до слез. Ну вот ревновала. Ревновала и плакала. Зло вытерев глаза, Аглая дернула за планку, выбралась из тайника в шкаф, выскочила наружу. Вовремя. Снизу по лестнице уже поднимались, пыхтя и топоча. А что будет, если второй шкаф не откроется? Он открылся. Господи, сколько тут всякого барахла навалено. Понятно, для маскировки. Аглая продралась через какие-то узлы, некоторое время с ужасом шарила по задней стенке. Она не сдвигалась. И внезапно, когда Аглая уже в жар бросила от страха, с легкостью отошла. Девушка шмыгнула в щель и оказалась почти в таком же тайнике, как первый, только еще уже, явно рассчитанном на одного человека. Подгребла повыше узлы в шкафу и старательно задвинула стенку, осмотрелась. Так, под ногами люк, как и говорил Гектор. Оттолкнула крышку ногой и увидела глубокое отверстие, словно в колодец заглянула. Некогда было раздумывать, возбужденные крики слышались уже в комнате. «Как в воду, солдатиком», — вспомнила Аглая и шагнула вниз. Неизвестно, чего Аглая ждала, только не того, что полет так быстро закончится. Чудом вспомнила совет Гектора поджать ноги, и как только подогнула колени, так сразу ощутила толчок снизу, от которого завалилась на бок и упала во что-то мягкое и немножко колючее. Сильно пахло сеном. Да она упала в мешки, набитые сеном. Гектор правду сказал. Здесь и впрямь невозможно ушибиться. Она поднялась и ощупала стены. Гектор говорил, как спрыгнешь, потом сразу налево. Там довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над окой. Гектор говорил, что будет довольно длинный ход, а обнаружился, наконец, очень длинный лаз. Аглая ползла долго, и ей в сырой земле стало даже жарко, а конец пути не было видно в самом полном смысле слова. Но вдруг воздух стал мягче, сумрак словно бы потеплел и поредел. Впереди забрезжил свет, и Аглая довольно скоро выбралась на косогор, густо заросший высокой, чуть пожухлой травой. Внизу лежала сизая река, правее впереди открывалась стрелка, поблескали купола храма Александра Невского. Ни души вокруг. Везде дикие, заброшенные, пустынные поля, изредка украшенные зарослями дубняка или боярышника, да остатками садов. Куда же ей идти теперь? На всякий случай Аглая внимательно посмотрела по сторонам. Никакого камня и в помине нет. Тяжело. Разочарованно вздохнула. Точно не ей назначал встречу Гектор. На судьбу Аглая ему было наплевать. А ведь она спасла ему жизнь своими выстрелами. Нет, зря она так. Гектор подсказал ей путь к спасению. Надеялся, что у нее хватит ума его советом воспользоваться. Она и воспользовалась. Так что благодарить его нужно, а не винить. А что толку благодарить? Они все равно больше никогда не увидятся. Ветер саки шевелил и перебирал траву. А почему вон там, сбоку, трава примята сильнее, чем в других местах? Едва заметная тропинка. Путь вел к рощице в небольшой ложбине. Здесь совсем не было ветра. Осеннее солнце пригревало так ласково, что Аглае захотелось отдохнуть и понежиться под его лучами. И вообще надо было подумать, что делать дальше. Ну, вернется она в город, а там? Снова к доктору Лазареву идти, в кухарке наниматься. Усмехнувшись, Аглая рассеянно опустилась на какой-то плоский камень, вросший в землю. Камень? Да нет, она ведь случайно на него наткнулась. Не может быть, чтобы он был тем самым, о котором крикнул Гектор. И все же она с надеждой огляделась, а потом и вскочила, заслышав топот копыт. Гнедой конь, тот самый гнедой конь, и всадник, Гектор. Она ринулась вперед, потом остановилась, прижав руки к груди. Не верила глазам, не знала, что делать, боялась своего острого желания кинуться к нему на шею. Он спешился, забросил поводья на куст. Конь опустил голову к траве, бока его тяжело вздымались. Гектор шел к Аглае медленно. Лицо его было отрешенным, почти равнодушным. Он словно сдавался в плен, беспощадный плен тому необоримому, что влекло его вперед. И Аглая тоже почувствовала себя безвольной и обреченной, когда вскинула руки, чтобы обнять его, когда приблизила губы к его губам. Они целовались как безумные, как умирающие от жажды. Не то стоны, не то рычание рвалось из его груди. Аглая не противилась его поцелуям, его грубости и нежности, его неудержимой, словно бы пьяной страсти. Закрыла глаза, и как будто ураганным ветром ее понесло, повалило, ударило о землю, превратило в неведомое бездумное существо, живущее только алчным желанием и утолением его. И земляное ложе нежило, баюкало, укачивало их неистово сплетенные тела.